Он берет у Ани паспорт, я ему свой протягиваю, он так на меня рукой говорит, типа, если мне что-то тебе потребуется, я попрошу. Я такой, нифига себе, чувак, ты как, ну чё, я... То есть я представляю, как... Ты не понимаешь, это твоя привилегия, тебе ничего делать не надо, ты все документы получишь. Ну, я же человек, ну, как бы... Обычно в такой ситуации просто оказывается женщина, потому что мужчина, типа, айтишник переживает. Да. И мне реально... Да. Как вот этот, знаете, такой укол, когда ты понимаешь, вот, типа, вот шовинизм, как он выглядит. Либо вообще, ну, в Питере меня вообще послали. Нет, я говорю, ну, нет у меня маски. Я говорю, слушай, у меня есть одноразовая, вот достаю из аптечки своей, я реально ношу, у меня есть одноразовые маски. Не, он покрутил виска пальцем и уехал. Сам дурак. Вот. И опять же, я не к тому, чтобы отказаться от российского паспорта. Мне нравится мой российский паспорт и вот это все. Я к тому, чтобы иметь больше, чем один паспорт. То есть вот это вот. Ну, да. Так нельзя. Почему нельзя? Ну, ты можешь получить... Можно. Хоть сколько. В Британии ты можешь иметь неограниченное количество паспортов. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин из маленькой Венеции. Привет, Артур. Привет. Сережа, как ты себе представляешь Лондон? Ты там ни разу не был? Не, я пролетал над Лондоном, когда из Японии летел, у меня была пересадка. Я, как бы сказать, на крыле видел вот все эти достопримечательности, которые мы в школе проходили. Вот Тауэрский мост, вот этот огурец, мэрию, большое обзорное колесо. Их прям было видно. Мы прям над Лондоном там что-то покрутились и сели. И вот это вот, короче, я офигел, он реально огромный. Но то есть сверху он прям выглядит чудовищных размеров. И он какой-то бесконечный. Он как-то вот, кажется, переходит. Вот нет четкой границы, что город заканчивается. Как Череповце. Ты такой вышел, хопа, последняя улица, лес начинается. А тут прямо что-то куда-то он тянется, и не видно за горизонт. Для меня, на самом деле, было тоже немножко шоком то, что действительно в Череповце выезжаешь за вот эту табличку, типа, закончился город Череповец, и дальше просто какие-то кусты и ничего, просто ничего, такая какая-то, как это, хтонь, то есть такой какой-то void, да, между вот населенными пунктами, и очень четко вот это все. А действительно, в Британии и во многих других странах там продолжается, так сказать, присутствие цивилизации, и она никогда не заканчивается. И все куда-то очень аккуратненько, каждый угол он чей-то, везде как бы порядочек. Лондон, мне кажется, он все-таки не такой безумный, как Токио, потому что Токио, оно же вообще типа просто уходит под горизонт, да? Я с этого острова уже не выезжал 2 года, я не знаю, что там за пределами острова, есть ли вообще что-то там. Артур, может, давай начнем? Ты расскажи про родину, как там дела обстоят? Добро пожаловать в нашу периодическую рубрику под названием «Иммигрант едет на родину». Так. Да. Ну что, я подгадал время. Мне казалось, что более-менее затишье в России. Я успел сделать первую прививку, а вторая через 8 недель только. Посередине между этим у меня день рождения. По возвращению у тебя карантин 10 дней, поэтому я подумал, ну, надо в июне резко ехать. А то неизвестно, как бы, что потом, как. Не хочется на день рождения в карантин попадать. После второй прививки не хочется там сразу дергаться, куда-то лететь. Ну, и на прививку надо быть здесь. Короче говоря, полетел. Ну и 3 дня мне было весело, а потом резко все там стало невесело. Я попал в период, когда как раз поднялась новая волна, и все стало очень плохо, и вся эта истерия с QR-кодами, война нежелающих прививаться, из-за этого давления какого-то этих людей проявилось все больше, и все эти разногласия, и многие почувствовали из моей... ленты всех блогов и соцсетей, что это обычно мы привыкли к конфликтам с родителями, со старшим поколением, с людьми вне Москвы и Петербурга, скажем так, по-снобски. А теперь я видел гневные посты, что, ребята, я к вам обращаюсь, вы там из бара «Стрелка» и энтузиаста и все такое. Вы чего вообще у нас? Жуткая ситуация, вы не хотите прививаться, прививка доступна и, в общем... Короче, очень какая-то накаленная была... атмосфера. Расскажи, у тебя есть инсайт, почему люди не хотят прививаться? У меня есть только догадки. Я могу догадываться из моих регулярных разговоров с родителями, что там они там примерно, как бы, откуда они получают информацию и как они примерно думают. Мои родители, они, скажем так, вообще не в Москве, они более того, прям, можно сказать, в лесах глухих Вологодской области, а ты бы побывала в сердце цивилизации, там, где люди, колыбель образования и вот это все. И там люди знают. Люди поделились более-менее на 2 категории. Одни не хотят прививаться, потому что 5G, Билл Гейтс и вот это все, и про это просто нет смысла особо долго рассуждать. А вторые люди, у них есть нормальные аргументы, какие-то нормальные вопросы здорового человека, на которые лучше должно отвечать, наверное, СМИ, и они подключились и начали срочно пытаться тоже как-то что-то там объяснять. Ну и вообще просто каждый человек переживает. Обычные вакцины тестируют несколько лет. Здесь мы там полгода и всего ее как-то испытывали. А люди совершенно не доверяют ничему российскому. И то, что активно промотирует государство, однозначно считается, что это что-то неполезное для человека. Поэтому, несмотря на то, что вроде по всем каким-то там внешним показателям со спутником все хорошо, он эффективный и так далее. Ну и плюс в Твиттере я постоянно читаю, как кто-то рассказывает про какие-нибудь ужасные побочки, как его там 2 дня корежило, крутило и все такое. Это я-то укололся, и мне ничего. А кто-то, наверное, боится. Но это накладывается на то, что у нас вообще исторически очень много людей, которые переживают и там делают детям прививки и так далее. Оказалось, что их больше, чем можно было представить. Но это вообще нормальный, мне кажется, рациональный страх человека, как бы колоть в себя какую-то неизведанную штуку. Вот ты привык, что от простуды там ты, да, ешь какой-нибудь парацетамол, и тебе вроде веселее. Ты его знаешь уже 100 лет, вроде все нормально. А тут вообще какая-то новая штука. Понятно, что прививки концепт не новый, но конкретно это и новый в связи с коронавирусом, вроде вот эта векторная вакцина, это же новый тип, которого раньше особо не было. Аденовирусная вакцина «Спутник». А я бы, знаете, что сказал? Вот мне кажется, что на людей влияет. Ну вот есть как бы разница между политикой и политтехнологией. Ну вот, например, там, не знаю, вот президент, там, канцлер Германии привилась, она топит за прививки, она там делает локдауны сама, она берет на себя ответственность даже на непопулярные решения. А в России, мне кажется, очень сильная политтехнология. Когда президент, с одной стороны, вроде привился, но этого никто не видел, а с другой стороны, он на прямой линии говорит, что у прививок есть побочки, что он против обязательной вакцинации, как бы играет сразу за всех. Из-за этого, и при этом он, например, не ходит в маске. Ну вот сколько раз там он сидит, там, пресс-конференции, он где-то, он без маски. Как бы, типа, царю не надо маску носить. И это на людей тоже влияет. Они такие, типа, как быть-то, хрен знает, мы не понимаем, как правильно. Вроде и так, вроде правильно. И люди тянут до последнего, мне кажется. Вот. И, например, там вот Путин, как бы, ну, сейчас политика закончится, сорян. Как бы президент сам никакого локдауна не объявляет. Он говорит, федеральные власти там на местах сами могут решить. Вот, блин, камон. Вот что-то вдруг они вдруг начали что-то решать. Ага. Ну, как бы неохота мараться с этим всем. И это вот влияет, и это бесит ужасно. Ну, да, я согласен. Каких-то личных примеров нет. И очень много все равно остается всякого мачизма, как типа, меня это не касается, да и видал я ваш этот коронавирус. Ну, я это наблюдаю здесь периодически. Я не могу сказать, что это чисто российская такая штука. Однако же здесь привили уже там, я не помню, сколько, все время повторяю, 60%, наверное, уже больше. 87% первый компонент, и, по-моему, за 60 уже получили оба в Британии. Ну, это очень хорошо. И это без всякой обязаловки, насколько я понимаю. Здесь никого с работы не увольняют, если не привит. Ну, тут тоже локдауны есть. Люди-то, вот как и в Германии, люди начинают потихонечку понимать, что если, типа, мы не привьемся, нас опять подзакрывают, и уже все устали. А в России не было локдауна никакого. Люди такие, ну и что, нормально. Да, я видел такой мем про то, что мы хотим как в Европе, то хотим как в Европе, это в Европе жесткие локдауны, все прививаются, сидят, значит, пережидают волны, а в России такие, все, теперь в кафе можно только привитым. Они, ничего себе, это фашизм, вы что, делишь, что ли, как это? При том, что мне как бы концепт обязательной вакцинации мне тоже, конечно, совершенно не нравится. С QR-кодами вся эта система. Я, с одной стороны, я не вижу как бы другого выхода, и я не выйду против этого ни на какой протест. Потому что, ну, теперь они делают в этой ситуации, что могут. Но с другой стороны, я, например, со своим Pfizer пролетаю вообще, и мне не положен никакой QR-код. Такой вот принудительной штукой, как бы, людей заставлять вроде нехорошо. Ну, то есть, получается же у других стран договорным способом. Но вот у нас не получилось. Ты упомянул, что первые 3 дня все-таки было весело. Да, ну, потому что я соскучился, сходил в одну кофейню, в другую кофейню. Кофе, чего? И весело, на самокате покатался. Я же черный в основном пью. Вот. Новую кофейню для себя открыл, классную, не свет, не заря называется, рекомендую. Как там вообще, вот Москва, как она ощущает? Ты давно вроде уже не был, как мне кажется, ну, прилично. Глазами лондонца. Ну, да, глазами лондонца. Вот она изменилась с того времени, как вот ты жил в Москве, например, это давно уже было, но все же. Самокаты появились, а так, в общем, лес на Покровке закрылся, очень грустно. Негде было покеболс есть. Лес. Но потом я все-таки нашел Покебол, для тех, кто не знает, это такая чаша с рисом и всякими овощами. Те нагуглят. А вот из-за всей этой ситуации, из-за того, что там дальше пошло, меня здесь водитель такси не посадит в машину, если я без маски. У половины водителей щит пластиковый разделяет повешенный специально пассажира от водителя. Но в Лондоне этот щит всегда был, и этот щит он... для. Нет, ну ты имеешь в виду черные кэбы, а я про Uber говорю. А, окей, хорошо. Ты имеешь в виду, что он для безопасности, не для вирусной, а для... Вот, и в Москве, значит, ты вызываешь такси, это неважно. Я думал, что в какой-то момент я начал там мажорить и вызывать этот, как и все, комфорт плюс, вот это вот все. Еще я в Москве первый раз прокатился на такси бизнес, и это не я его вызвал, а мой друг просто. Оказывается, люди так ездят. Ну... А что это такое? Что это такое? Расскажи. Ой, ну там приезжает машина подороже, водитель в костюме, он тебя спрашивает, какую музыку поставить. Не, я сейчас расскажу, Саша, короче, если ты вот в Москве есть... как бы просто такси для нищебродов. Но. Там тебя везет мигрант, который ест на свай, жует в процессе того, как ведет машину, открывает дверь, сплевывает его. На свай такая наркотическая штука, что-то вроде сильной сигареты. И как бы он везет тебя по приборам вот, внутренним своим, по своему категорическому императиву. Вот. Есть такси, блин, я забыл, как называется, Эконом Плюс, на нем еще можно ехать более-менее. Типа, ты, скорее всего, доедешь. Нет, эконом, потом комфорт и комфорт плюс, как-то так. Комфорт, да, комфорт плюс, да, совершенно верно. Вот на комфорт можно ехать, если ты там работаешь, как бы, если у тебя есть хоть немного денег, седать на комфорте. Значит, в итоге, по моим исследованиям, потому что я больше все-таки старался ездить на такси, чтобы не лезть уж совсем в адовое метро, где просто 1000 человек. Без масок. Естественно, да. Я бы расслабился чуть побольше, все-таки я уже привился, и вообще, ну, мне вроде бы, как бы, не по каким каким-то там отзывам. Не так уж страшно переболеть было бы, наверное. Но новый штамм, во-первых, меня немножко напряг, и все эти новости о том, что все гораздо хуже стало. А во-вторых, мне ехать к родственникам. И поэтому я, конечно, старался максимально как-то все-таки ограживаться, и поэтому был на страхе. А родственники вот. У тебя не привиты, родственники? Мама привилась, дед все откладывал, привился первой дозой, типа за 5 дней до моего приезда. То есть она все равно еще не успела подействовать. Ну, короче, да. По моим наблюдениям, в общем, это все с комфортами плюс и экономом на самом деле не играет никакой роли, потому что возили меня приличные люди на экономии и возили меня очень неприличные на всяких там комфорт плюс-плюс. Ну, начинается с того, что останавливается машина, ты говоришь, здравствуйте, а можете маску надеть? И, значит, либо он ее достанет откуда-нибудь из бардачка, эту одноразовую маску, которую он уже 2 недели, наверное, там возит, или вообще полгода, и так и быть ее напялит, скорее всего, сняв с носа. Вот, либо вообще, ну, в Питере меня вообще послали, нет, я говорю, ну, нет у меня маски. Я говорю, слушай, у меня есть одноразовая, вот достаю из аптечки своей, я реально ношу, у меня есть одноразовые маски. Не, он покрутил виска пальцем и уехал. Сам дурак. Вот, и, ну, это реально, да, то есть это проблема, потому что я не хочу ехать с водителем без маски, сам сижу в маске, это значит, что каждый раз, когда я вызываю такси, мне вот этот разговор, каждый раз, значит, водитель уже на меня настроен не очень-то положительно. Ну, а как они водят машину, перестраиваясь через 4 ряда бесповоротника, я вообще молчу, я отвык, честно говоря, от такой фигни. Ну, в общем, стрессово я съездил. Я съездил в Питер, потом я поехал в Москву обратно. Перед тем, как ехать к родственникам, я опять сдавал тест. То есть я сдал 2 по приезду, еще 1 сдал сам добровольно. Тогда уже началась вся эта история, поэтому третий свой тест я сдавал с очередью 2 часа на жаре плюс 35. А нельзя же типа пить и есть там за час хотя бы перед тестом. Вот ты стоишь плюс 35, ни глотка воды, все на улице, очередь, все дела. Пить нельзя. Ну, там вроде только алкоголь, если нет. Ладно. Нет, чтобы у тебя вроде взяли, чтобы ты не смыл как бы все, что у тебя там. Ну, это как... Мироместином там все обработай себе и езжай. А, да, и пора нормально. Вот, в общем, к родственникам ехал в СВ. В прошлый раз я, значит, кто вдруг не знает, но все, наверное, знают. Это VIP-поезд бизнес-класса, в котором Сережа ездит. Там два места в купе. И телевизор, по-моему, там бывает. И, ну, и нет, телевизора не было. Там включен ужин, но на выбор для меня вегетарианца рыба и мясо, а вегетарианское питание надо отдельно было заказывать. Самолет. Котлеты Beyond Burger не подают, да? В прошлый раз в сентябре ездил один, и, собственно, в этом и был смысл. А в этот раз подсел ко мне мужик, и мы с ним начали что-то поговорили немножко. Я в маске сижу. про пиво там. Я его спрашиваю, привились? Он говорит, нет. А ты? Говорю, ну, я привился и боюсь заразить. Но я не уточнил, кого заразить. Он решил, что я его сейчас прививкой заражу. Пошел проводница, говорит, молодой человек привился, можно, пожалуйста, его от меня отсадить, а то у меня завтра конференция важная, он меня сейчас заразит. И говорит, все, я буду рядом с тобой в маске ходить. Я не стал предупреждать, обрадовался. Ну, отлично. Давай. Молодой мужчина. Ну, в общем... Твоего возраста что-то такое... Ну, он нет, он постарше, но все равно, типа, ну, ему 35-40 лет. В общем, тяжело. У меня было такое ощущение, что я не на одной волне со всеми вокруг. Ну, я думаю, примерно так и было, да. Чё-то мучиться. И друзья тоже расслабленные, то есть они это все не понимают. Я такой говорю, ну, я пойдемте куда-нибудь кушать, но я бы лучше столик выбрал на улице. Это всегда, как бы, вроде никто не против, но я единственный, кто, вот, в общем, с таким голосом каким-то. И они не пуганы, локдаунов не видели. Я думал, что все примерно в одном состоянии, оказывается, все-таки это в разных странах совершенно по-разному протекает. Ну, слушай, они локдауна не видели, но у меня куча народа знакомого, который, ну, в том числе в России, у которых, ну, реально там народ либо умер, либо серьезно болел с последствиями, вот это все. То есть явно же... Ой, слушай, в российской ментальности это... Да, но им не кажется, что если они будут носить маску или стоять от людей подальше, что они как-то повлияют на эту ситуацию. Да, я вот тоже не хочу в Россию в такую ехать, если честно. Я... все думаю. Вот, во-первых, у меня тоже, типа, AstraZeneca и Pfizer, это ж в России прививками не считается, так? Короче, вахнулся каким-то гейропским шмурдяком. А я никогда ПЦР-тестов не сдавал, говорят, что это довольно больно. Ой, да не переживай. Ну вот, как бы, не всем приятно, когда тебя засовывают по локоть, скажем так. У нас просто вручную, ты сам себе, там, сам себе, так сказать, их делаешь. Нет, есть же так у нас называется шнель-тест. Ну, типа, когда вот как бы в ноздрю немножко так вот вводят, у нас и через 15 минут тебе результат. Но есть какой-то ПЦР, который прям глубоко в нос вставляют, вот я не хочу. На России никто ничего глубоко не вставляет. Поэтому ты уехал, да? Да-да. Хорошо, я помню, я не буду трогать тему. Хорошо, так. В Британии со следующего понедельника, который будет 19 число, отменяют все ограничения, можно будет абсолютно делать абсолютно все, что хочешь. Хочешь в ночной клуб, хочешь на оргию, все, что можно, абсолютно все легально. Кроме того, что мэр Лондона сказал, что нет. Он сказал, что... Мэр Лондона сказал нет про транспорт и про маски, правильно? Да, он сказал, что как бы, несмотря на то, что наш премьер-министр типа все отменяет, в Лондоне, тем не менее, мы продолжим носить маски в метро, мы продолжим носить маски во всех общественном транспорте, и он, в общем, как бы советует носить маски везде, где только можно, ну, использовать, так сказать, здравый смысл, потому что в Лондоне много людей живет, и много людей еще все еще, так сказать, не привито, особенно людей из разнообразных, так сказать, более уязвимых слоев, поэтому, да, мы продолжим носить маски, продолжим прививаться. Ну, у вас тоже потихонечку дельта, как я понимаю, растет, все-таки есть непривитые категории, и среди них она быстро распространяется, и все-таки немножко растет, но вроде смертность, типа, невысокая. Привитые люди тоже передают? Да. Ну, это очень редко, по-моему. И более привитые люди могут еще, так сказать, болеть тоже, просто в более легкой форме. Ну, как повезет, разумеется, но шансы на то, что ты заболеешь, они есть, и шансы в то, что это будет, скорее всего, легкая форма, они тоже есть. Одна вещь, которая, мне кажется, я просто продолжаю общаться, так сказать, с родственниками, и вот это все из России. Не только из России, не будем обобщать, да. Мне кажется, многие люди не совсем умеют мыслить, так сказать, категориями вероятностей. То есть вот эти вот проценты, то, что это все таки очень такие абстрактные вещи. Довольно часто, как бы, если есть, например, есть, предположим, некая мифическая вакцина, которая дает тебе мифические 80% защиты, довольно часто люди не совсем понимают, что вот это 80% это все еще. То есть они говорят, да, ну не 100%, то есть я все еще могу заразиться, так, зачем мне нужно прививаться? Какой смысл? То есть вот это вот, то есть либо черное, либо белое, да? То есть оно либо дает 100% защиты, либо не дает. Тогда как бы какой смысл? А вот тут я довольно часто встречаю в последнее время. То есть и это вот такая штука, про которую говорил Максим Кац. Ты так просто рассмеялся адски, когда сказал слово Максим Кац. Ну просто я знаю, это такая тема, что типа, он сказал Максим Кац. Он в какой-то момент говорил, что когда они говорили, что они типа выдвигают каких-то кандидатов на определенные выборные должности, и там, типа, есть вероятность, определенная вероятность, что победить либо не победить, да, в этих выборах, и эта вероятность обычно, типа, там, пусть скажет, грубо говоря, 10% вероятность то, что их кандидат пройдет в какую-нибудь структуру государственную, выборную, да. И вот он говорит, что, ну, как бы 10% это все еще означает, что может пройти, то есть как бы, то есть может, это, и вот это то, что ты когда начинаешь мыслить вероятностями, твой мир начинает немножечко меняться. То есть не то, что все черное и белое, а то, что как бы, ага, у меня есть вероятность, я могу еще работать, эта вероятность еще улучшится, и тогда у меня будет совсем хорошая вероятность. Это все еще не означает, что гарантированно все произойдет, но тем не менее я могу как бы с этим работать и как-то с этим жить. Про возвращение еще и про полет. Ну, в общем, завершая российскую тему. Летел я через Польшу, и это был мой третий билет, потому что белорусский я выкинул, до сих пор, по-моему, никаких денег не получил за возврат. Ощущение праздника. Пролетел, так сказать. Ну да. Еще у меня был Визейр, который отменил, я на него не надеялся, прямой рейс Визейра, который отменил рейс за день до... Ну, то есть, этого рейса и не было, они просто решили мне сказать, что завтра вы не летите, и теперь эти деньги у вас на счету Визейра. Визейр — это через Будапешт, да? Ну, нет, вообще у них прямые рейсы и Лондон-Москва давно были, но больше нет. И это стоит 5000 рублей, то есть 50 фунтов, бывало и дешевле. Летаю во Внуково, я так в сентябре летал. В Москву и обратно я летал за 120 фунтов, 12 тысяч рублей. И в итоге я полетел через Польшу, поел вареников там. Вареники. Пироги, которые называются. Ну да, в общем, два теста по прибытию в течение 5 дней, загружаешь их на госуслуги. А чтобы вернуться в Британию, тебе нужно, значит, заранее заполнить Passenger Locator Form и указать адрес, в котором ты будешь сидеть в карантине. Ну, я нашел ближайший дом, социальное жилье, значит, прямо напротив того места, где у меня стояла лодка, указал этот адрес. Дальше нужно заказать заранее тесты. Как минимум тесты 2 и 8 дня. Потом есть такая опция замечательная, дожили. Добро пожаловать в 2021 год. Называется «Test to Release». Выпустите меня, пожалуйста, тест. Вот. Это еще дополнительных денег стоит. Если ты заплатишь их, то ты можешь на пятый день. То есть ты сдал первый тест на второй день, потом сдал тест, сдашь еще на пятый. И вот после того, как отрицательный результат с пятого дня получишь, а я его получил вечером поздно 6 дня, ты можешь выходить из карантина. 8 день все равно надо сдать. Но уже ты сократился карантин типа на 4 дня. Я нашел, значит, кто будет летать в Англию, Rendox называются тесты. Всем советую, потому что бывали проблемы с другими провайдерами у моей подруги. Они не прислали тест вообще. Короче, ты звонишь по телефону в NHS, и говорит, теста нет, значит, и выходить из дома нельзя. Можете так и до Рождества сидеть. Вот, я нашел промокод. Как будто, значит, я на Алиэкспрессе покупаю. Есть промокод FlyRyanair, и еще у них какие-то. Вводишь его, и скидка появляется. В марте еще это удовольствие, два теста и тест-релиз обходилось в 320 фунтов на минуточку. 32 тысячи рублей примерно. Ну, в общем, да. Первый взнос по ипотеке в Череповце. Не трави душу. Я всего за 150 отделался. Ну, короче. Сэкономил. Приехал на лодку, они звонят каждый день. И монотонным голосом говорят всякую фигню, эту дурацкую, свою заученный этот скрипт. Причем звонит, я не расист, но звонит индус, абсолютно точно, из индусского колл-центра. Просто, мне кажется, он не в Британии находится. Такой, здравствуйте, вы Артур, подтвердите ваш год рождения. А вы знаете, что вам нужно изолироваться. А если у вас будут симптомы, вам нужно не ходить никуда, а позвонить такой-то номер. А вы знаете, что вы должны сдать тест 2 дня? А вы знаете, что 8? А вы заказали уже тесты? Ну и, в общем, в рандомное время среди дня тебе могут позвонить, соответственно, и вот это все сказать. Ну и сидишь. Меня навещать никто не приходил. Я их сразу предупредил на первый день, говорю, а я на лодке сижу, а то вы придете там в дом этот меня искать. А я не в доме, я на лодке. Они говорят, хорошо, мы тут заметку сделаем. А еще я указал в качестве второго номера, secondary number, номер своей подруги. И думал, ну, если они мне не дозвонятся, то будут ей звонить. Нифига, у них замечательная новая инновационная британская система. Они говорят, мы будем звонить по очереди, то на тот номер, то на тот. Я говорю, зачем вы это будете делать? Можете так не делать, пожалуйста. Звонить мне по одному номеру. Он говорит, нет, тогда вам нужно новую форму заполнить, этот passenger locator, и нам отправить с одним номером. И я понял. Ну, в общем, в итоге звонили то туда, то сюда, рандомно. Ну, да, на шестой день вышел. Пока я был в Москве... К как бы тема отпуска, она такая горячая в плане того, что в какую бы часть Британии ты бы хотел поехать в отпуск. Артур там немножко шерил в своем инстаграмке очень смешной ролик, где там человек, британский человек, пытается понять, в какой части, куда поехать в отпуск, и везде как-то все плохо. И внезапно все везде забукано, поезда стоят каких-то невероятных денег, которых такие цифры, которые ты даже не представлял себе в голове, а они вот есть теперь, да, за билеты в Эдинбург. И мы в мае, мы, короче, съездили в Корнуолл. Корнуолл — это такой прекрасный полуостров. Такой прекрасный полуостров, в котором я недавно узнал то, что там целое... Там несколько деревень, которые... Но особенно на живописном, так сказать, склоне, когда море кругом красивое, и внезапно оказалось, что там ими владеет принц Чарльз. Почему это важно? Потому что в Британии есть такая штука под названием leasehold и freehold. Leasehold — это когда ты покупаешь квартирку или домик за какие-то совершенно, ну, очень дорогие деньги, но у твоей квартирки, несмотря на то, что ты ее купил, у нее есть еще настоящий владелец, и владелец еще земли под ней. И, как правило, тебе эта квартирка или дом, она сдается просто в аренду на, типа, 999 лет, и когда это время истекает, больше эта квартирка или домик уже не твои. И есть закон, согласно которому... Слушай, да? Я хотел пошутить, да? про принца Филиппа, 99 лет, он умер, что просто, типа... Ну, что квартира за ним осталась, типа, чуваки, чё, сорян. Ну, да. Я видел самую тупую, простите, шутку дурацкую про то, что принц Филипп умер, чтобы... Блин, что он больше не сможет играть в Лего, потому что там написано от 0 до 99. Да, да. Сорян, простите. Да, ну, вот. Да, и в Британии есть закон, на самом деле, согласно которому ты можешь объединиться с такими же несчастными владельцами домиков по лисхолду, как и ты. Или если ты довольно часто, например, ты можешь купить квартирку в каком-то доме, и тебе хочется, чтобы она была не в лисхолде, потому что цена-то ее как бы, ну, то есть на цену твоей квартиры будет влиять, сколько там лет или столетий осталось в этом лисхолде на твою квартирку. Чем меньше этих лет, тем меньше цена на твою квартиру, что на самом деле не очень хорошо. Есть закон, согласно которому ты можешь превратить, собственно, этот лисхолд во фрихолд, когда ты полностью всем владеешь навсегда, forever. И этот закон распространяется повсюду в Англии, кроме вот этих вот деревень, которыми владеет принц Чарльз, потому что есть исключения, да. Вот. Прекрасное место Корнуолл. Там очень красиво, там везде море, там можно есть свежие fish and chips, потому что куда же без них. Там реально такие очень красивые склоны, там эти деревеньки, рыбацкие городочки, в которых можно бродить по улочкам, как в какой-нибудь Испании или Греции. Очень-очень приятное и живописное место. И, короче, очень-очень рекомендую. Корнуолл — очень приятное место. Мы там где-то недельку мы катались по, собственно, этим городочкам, ели чипись, ходили по всяким ботаническим садам. И в какой-то момент мы, как сказать, рулим, как обычно, на какой-то следующий пляж, от одного пляжа на другой пляж. И внезапно там такие красивые холмы, перед нами открывается вид. Вид на такой холм, и этот холм просто утыкан, просто весь, абсолютно весь утыкан огромными такими спутниковыми тарелками. Часть из них такие большие. Там, наверное, турки живут, да, судя по всему? Поясни. Ну, просто когда, знаешь, как в Германии понять, какой дом, которым живут мигранты из Турции, у них на каждом окне под спутниковые тарелки, они смотрят свои каналы. Так. А вот, собственно, часть из этих антенн... Ну, то есть, если вы когда-нибудь видели фильм «Контакт», вот такие же антенны, только их гораздо больше, чем во всем этом фильме. И часть из них еще в таких огромных шарах, какие-то огромные такие белые сферы, под которыми непонятно, что происходит. И все это как бы, то есть, ну, на виду, то есть, никак, то есть, там явно какое-то что-то, типа, забор, но это не, ну, то есть, сложно скрыть, как бы, такой вид, и явно там что-то происходит. А что, ну, в наше время, то, что ты делаешь, если тебя интересует какая-то географическая точка, ты открываешь Google Maps и смотришь, когда оно открыто, как туда можно зайти, какие там reviews, что там можно купить, какие фоточки изнутри. Вот, я открываю Google Maps, и оказывается, что это место, весь этот холм, им владеет GCHQ. Вы знаете, что такое GCHQ? Нет. Нет. Пахнет деньгами. То есть мы, все смотрят фильмы, знают, что такое там ФБР, может быть, там какой-нибудь ЦРУ, кто-то, может, даже что-то слышал там про NSA, там что-то вот такое, типа в Америке что-то вот это вот такое происходит. Про GCHQ никто не знает. И, то есть такая аббревиатура. Говори уже, что это, ну... То есть такая аббревиатура, которая особо никому ни о чем не говорит, но при этом... Слушай, я не помню, как она сейчас GCHQ. Ты реально как дед, который хотел рассказать историю, но забыл, о чем она. Такой, я должен погуглить. GCHQ — это Government Communications Headquarters. Это такая интересная контора, которая следит. Это фактически, ну, то есть, это фактически такая смесь ЦРУ и NSA, и они, как бы сказать, они, у них очень интересная история в плане того, что они уходят корнями к Алану Тьюрингу, и когда-то он создал вот этот компьютер, который расшифровывал немецкие вот эти вот секретные передачи, и они, как бы, могли ломать шифр и расшифровывать, собственно, о чем же там проклятые фашисты переговариваются, какой город британский не хотят побомбить сегодня. Но это было не совсем GCHQ, они тогда, собственно, у них было типа что-то вроде стартапа, так сказать, когда они поняли, что они могут делать такие штуки, перехватывать зашифрованные передачи и, собственно, расшифровывать их и понимать, что там происходит. И это постепенно превратилось, собственно, в организацию, которую мы сегодня знаем как GCHQ. Это секретная организация. Ну, не то, что секретная, все знают. В Британии все знают, что она существует, туда можно пойти работать. И они занимаются, соответственно, сбором, так называемым, сбором данных. Они начинали с того, что они прослушивали телефонные, собственно, все переговоры, абсолютно все. То есть у них вот этот трансатлантический кабель, который идет из Британии в Нью-Йорк, они прослушали, собственно, все, что происходило на этом кабеле, и записывали всякие интересные штуки. Но постепенно это эволюционировало, собственно, в то, что сейчас они прослушивают, соответственно, все, коммуникации со спутниками, у них там, собственно, вот эти вот огромные антенны, они прослушивают, собственно, все спутники, которые летают там в космосе. Но вдобавок у них есть еще доступ, опять же, уже к новому трансатлантическому кабелю, по которому уже идет интернет. Согласно некоторым сведениям и примерным таким оценкам, через этот кабель проходит примерно 25% трафика, вообще всего трафика интернета глобального. Если верить Эдварду Сноудену, они сохраняют весь этот трафик, то есть все, что проходит по этому кабелю, они сохраняют на 30 дней, и они, собственно, то есть они его кэшат, и там можно, собственно, если нужно покопаться, поискать что-нибудь интересное, то у них есть такая возможность. То есть, если вы слушаете этот подкаст, подкаст хостится, я даже, кстати говоря, географически не уверен, скорее всего, где-то в Америке, потому что сейчас все хостится в Америке, да, то этот подкаст проходил по этому кабелю, значит, его закэшило GCHQ, значит, если им нужно будет, они могут послушать, такие, что он там про нас говорит? К тому же, понятное дело, что в наше время это... За шутки про принца Филиппа, мне кажется, мне визу не видать. Да. И понятное дело, что в наше время это не то, что люди сидят с наушниками, там что-то слушают, это уже как бы нейронные сети, вот это все слушают метаданные, там нужные как бы ключевые слова, которые триггерят нужные вещи, вот это все. Как бы это вот эта вот огромнейшая вот эта вот территория, у нее есть своя вики-страничка, на которой там они так пытаются более-менее понять каждый из вот этих антенн, чего они там делают, за какой они диапазон отвечают, какие они спутники слушают. Туда можно попасть работать. Говорят, что если вы будете искать работу, и вам захочется работать именно вот в этой локации, там вот где вот, собственно, они занимаются всеми какими-то такими штуками, то, соответственно, есть, они будут проводить на любую работу, собственно, в любую государственную структуру, там будут делать бэкграунд-чек, будут проверять, откуда вы родом, что у вас там с родителями, и вот это все. Но вот именно вот в этот локейшн, чтобы попасть, бэкграунд-чек там какой-то особенный, прямо с детальный, и он занимает минимум 9 месяцев, чтобы его пройти. То есть они будут копать все, что они смогут найти. А учитывая то, что они сохраняют весь интернет-трафик, я уверен, что у них на вас уже все есть. Нужно просто там копнуть, где нужно. И есть еще у них в 2016 году, согласно вики-страничке, у них был сайт под названием «Жизнь в GCHQ». И у них, собственно, был подраздел, собственно, как раз вот этого локейшна. Локейшн называется «Буде». И вот там говорят, что там есть джим, там есть, собственно, спортзал, и там есть ресторан, с которого открывается красивый вид на море. что там, приходите работать в CHQ. На самом деле нет, потому что вас не возьмут работать, если вы не британец, и у вас нет британского паспорта. Но мне кажется, если у вас есть британский паспорт, и вам нравятся всякие штуки с криптографией, и, может быть, вы знаете, кто такой Алан Тьюринг, то вас, наверное, даже пригласят на интервью. К сожалению, у них там, на самом деле не рекомендую, потому что, во-первых, мне кажется, все-таки довольно скучная работа. Во-вторых, у них невысокие зарплаты, и зарплаты у них известны, потому что это государственная структура, и там, как бы, там можно посмотреть, какие будут зарплаты. Да. Печалька. Так что вот шпионом быть не очень интересно в наше время. Лучше идите программировать на JavaScript. Это правда, да. Или лучше на SAP ABAP. SAP ABAP? Шучу. Да, это ABAP, это язык проприетарный для решений для SAP. Для SAP, да. Да, SAP — это если вы пойдете контрактором куда-нибудь поддерживать legacy-системы. Почему бы и нет? Последняя штука. В мае 2016 года вот эти вот огромные антенны, которые выдали на холме, за которым они шпионят за 25 четвертью всего трафика интернета, все эти антенны были подсвечены цветами радуги. Потому что... Они шпионили только за геями, да, я угадаю. CHQ поддерживает всех. Они поддерживают всех. Да, все цвета радуги поддерживаются CHQ. Сейчас, Саша, надо, знаешь что, нам нужно подкасту налить того контента, ради которого тысячи слушателей со всего мира сейчас прильнули ухом к динамику. Артур, сейчас твой выход. Это ради, как бы, подкаст существует ради одной темы, и ты знаешь, о чем речь. Давай. Фотография пленочная. Нет. Если бы. К сожалению, нет. Есть, кстати говоря, канал... Как поживает твое судно, Артур? Давай. Какой канал? Есть хороший YouTube-канал, где Cruising the Cut, где чувак продолжает постить видео. Мы вчера посмотрели полчаса видео. Реально, мы вечерами смотрим видео про лодочки. И он там запостил вчера видео на полчаса, где они сравнивают разные лодочки канальные в Британии. Там они производили целое сравнение лодочек на электрической тяге. О-о-о. Представляешь, Артур? Никакого мазута, никакого масла, тишина, когда ты ее заводишь, то есть тишина, она плывет по каналу и просто слышно, как утки крякают. А электричество где брать? Отличный вопрос, я рад, что ты это спросил. Если вы читали книжку под названием «Марсианин», где астронавта НАСА забыли на планете Марс... Я видел эту дискуссию в London Boaters. Ты, наверное, хочешь сказать про навоз. Ну, нет, из навоза очень сложно добывать электричество, по крайней мере, на лодке. Теоретически... Так, хорошо. Но из навоза сложно добывать электричество. Его придется сжечь, там не совсем... Ну, то есть там добывать газы. Из газа можно добывать электричество, но сложный процесс. Нет, ну, слушай, электричество добывается из солнечных батарей, но солнечные батареи тебе обеспечат примерно, если ты прямо куда-то далеко плывешь, тебе обеспечат примерно треть, к сожалению, от мощности, которая тебе нужна для двигателя. Поэтому остаток мощности, ну, то, у тебя батареи, да, но тебе нужно батареи чем-то зарядить в процессе, пока ты навигируешь. Остаток мощности ты генерируешь дизель-генератором. И ты скажешь, фу, и где же вся эта экологическая составляющая? Но это вместо дизеля ты навоз используешь, невероятно. Вместо дизеля, на самом деле, может быть, кто-то из наших слушателей знает, а может быть и нет, но дизель, на самом деле, это такое интересное топливо. Там может быть абсолютно все, что угодно. То есть все, что угодно. Ну да, слушай, биодизель же есть, конечно. И там на одной из лодок чувак использовал в качестве вот этого, собственно, дизельного топлива, он использовал отработанное масло из fish and chips места, где, вот, собственно, в этом масле жарили картошку, и после этого это масло просто он заливает себе в лодку и плывет замечательно, практически. Но тогда зачем тебе электрический мотор? Достаточно дизельного мотора? Тишина, крякают утки, ты так бесшумно плывешь. То есть сначала зарядил, потом плывешь. Ну так я могу гонять свой двигатель, да, зарядить батарейки, а потом поплыть. Ты можешь в процессе тоже как бы завести генератор и заряжать в процессе, пока ты плывешь. И он, кстати говоря, работает в разы тише, чем любой двигатель лодочный просто. То есть его на самом деле практически не слышно было. Интересно. Я посмотрю, подумаю про это. потому что дизельные двигатели меня подбешивают. А, и здесь оставались, значит, Raspberry Pi, подключенный к Wi-Fi роутеру, и две камеры. Одна на крыше, вторая внутри лодки. Я периодически логинился и смотрел, как там все. Но и проблема в том, что я лодку поставил в козырном месте, первым рядом, Little Venice, все хорошо, напротив парка и какой-то детской школы при церкви, но под большими деревьями. Поэтому солнечные панели давали ноль. И, в общем, выяснилось, что за 4-5 дней роутер, Raspberry Pi и две камеры вполне себе высаживают 4 батарейки по 105. Ах! Ампер. Вот. Ампер hours, я так понимаю. Поэтому срочно была выписана Таня, чтобы приехать на лодку и заряжать долбанные аккумуляторы. Соответственно, ей приходилось... Вот она посидела 5 часов, позаряжала их, и еще раз они продержались, типа, 4 часа, и случилось то же самое. Поэтому пришлось еще раз ехать, уже в этот раз отключить роутер, отключить камеры. Короче, надо думать, что с этим делать. Либо не оставлять лодку без солнца. Потому что даже в пасмурные дни, если бы не дерево, какое-то электричество все-таки бы пришло, и, может быть, бы этого хватило. Но вообще надо делать, конечно, как это здесь называют, power audit. Разобраться, что сколько ест. Есть такой специальный clamp meter, как вольтметр. Прищепка такая. На провод ее электрический прищепляешь, ничего зачищать не надо, прям на изолированный провод нормальный. И она пишет, сколько ампер через него бежит. Таким образом можно вроде бы попытаться прикинуть, какой у тебя прибор сколько ест. Я не ожидал, что Wi-Fi роутер Raspberry Pi с двумя камерами смогут съесть за 4 дня 4 огромных батарейки. Мне казалось, что он будет год жить на этом электричестве. То есть, либо у меня все-таки какая-то утечка. Холодильник я, естественно, выключил перед отъездом, потому что главный пожиратель батареек. Стремно, что лодка 2-3 дня была без нулевых аккумуляторов. Когда Таня пришла, она там вообще показывала, что жуткая 7-8 вольта, она вообще не должна опускаться ниже 11. 12.0 — это уже у тебя почти пустые батарейки, а 12.8.9 — это значит, что они более-менее... Есть еще какая-то проблема, что есть распространенный тип батарей, когда их напряжение падает ниже какого-то, заряд падает ниже какого-то уровня, у них происходит реверс полярности, и после этого батареи прям типа не годятся, их нужно хитрым образом обратно возвращать. Короче, это нельзя, как распространенный какой-то тип батареи, чтобы они слишком сильно садились, надо постоянно поддерживать заряд. Вот ты объяснил проблему всех лодочников и моих батарей. Это самые распространенные батареи, действительно, их нельзя разряжать ниже 50%, потому что в них там водичка, в водичке плавают какие-то металлические блоки. Сейчас кто в этом понимает, он просто закрыл глаза и уши. Примерно, если это объяснять, эти, когда блоки сильно опускаются до какого-то уровня, они там друг к другу условно слипаются, и потом, как бы ты ни заряжал, они не все обратно отскочат. То есть аккумулятор начинает терять свою максимальную мощность. Поэтому надо за этим постоянно следить. Вроде пока все работает, но по ощущениям действительно вроде стало меньше, на меньше хватать батареи, не знаю. Вот. Я написал в CRT еще из Москвы, что так дела, ребят, я тут в Москву поехал, и, в общем, приеду, будет карантин у меня, и 2 недели... CRT тебя уже помнит, такая: о, это Артур пишет, мы напомним его. Да, ну, я им... Ну, второй раз я отсрочку просил. Первый раз, потому что у меня двигатель украли, а второй раз вот потому что я в поездке был. Они сказали: не, без проблем, все, вот тебе, значит, до там 11 июля, надеюсь, успеешь из карантина выйти. В CRT это канал River Trust, это организация, которая бдит за тем, чтобы люди правильно пользовались каналами. Да. Там у тебя, говорят, произошли некоторые изменения с гендером, как сейчас полом? С полом. Ну, чтобы сильно не расслабляться, я еще из Москвы забронировал своего знакомого француза-плотника на то, чтобы вместе с ним класть пол. Поэтому прямо на следующее утро, после того, как я получил свой тест-релиз, я поехал в местный магазин под названием B&Q выбирать себе пол. Не выбрал какой-то ламинат с пометкой «Аква». Более-менее waterproof. И действительно, мой друг Робин был очень так скептично настроен и сказал, что если я кусочек этого ламината опущу в воду, то он разбухнет. Я опустил, он там сутки повалялся, ничего, в общем, с ним не произошло. Так что он, похоже, действительно waterproof. Вот, в общем, я купил 10 коробок по 7 полос. Каждый. Это примерно каждая коробка на 1,8 или что-то такое. Ну, в общем, у меня 18 квадратных метров пола получилось, я посчитал. ковер и все, что под ним было, я и так уже выкинул, так что я жил последний месяц на голом крошащемся бетоне, и меня это порядком задолбало, я хотел жить как человек. Поэтому мы начали, ну, я все вещи из лодки не убрал, ввиду вообще всех обстоятельств и переездов, и карантинов, и того, что мне, в общем-то, и некуда. Но некоторые люди предусмотрительно там берут сторож, все отвозят, но это не путь самурая. Путь самурая, в общем, строить дома жуткую свалку и по очереди пытаться каждую комнату. Но в процессе выяснилось, что пол залит очень неровно, то есть в бетоне реально ямы, на пару сантиметров местами отличается, то есть, ну, как минимум на сантиметр. А чего пол начинает, конечно, как бы прыгать, проседать. Мы его один раз кусок собрали, при том, что я как бы изначально хотел попробовать залить какой-то... Ну, есть специальный раствор цементный, который для выравнивания или для починки как раз таких вот историй. Но Робин сказал, что он плотник, работает с деревом, а цемент видал в канале. Поэтому сейчас он все из дерева сделает, попробовал, и все-таки, ну, в том моменте не пошло. Он согласился, да, давай переложим. Мы сняли эту часть, пошли все-таки размешали полный цемент, залили его. Но потом же надо ждать, чтобы он высох, а человек уже как-то забронировал свое время, то есть я просто зря его время трачу на это все. Ну, мы вроде нашли, чем еще заняться. Короче, в итоге постепенно его как-то равняли, но все равно это не помогло, потому что ты на лодке, у тебя даже уровень не работает, ее ж покачивает, ну, можешь, да, точно хорошо все. Поэтому пришлось подкладывать какие-то штуки, где-то делать пол чуть выше, где-то меньше, и вот мы так и действовали. Планировали, что за 2-3 дня все положим. В итоге... В понедельник он приехал ко мне, пол, пришел Робин. В воскресенье вечером мы все доделали. Он вообще осатанел от этого, проклинает этот пол, больше видеть ничего не может. Я был довольно застрессован, но рад, что я это делал не сам, потому что все время было с кем посоветоваться и как-то разделить эту ответственность. Много раз перекладывали, более-менее ровно, в общем, я доволен. А как вы в итоге положили? То есть откуда вы знаете, что твой пол ровно положен? На глаз. И на щуп. Уровень есть, да, но мы его используем как большую палку просто. Если она ложится ровно, плоско, значит, более-менее... Ну да, логично, ведь уровень не может как бы работать, потому что лодка-то качается. Да. Ну и она слегка может быть перекошена в зависимости от того, где ты стоишь и насколько тяжелый ты. Да, и когда я вытащил, соответственно, сложил стол и вытащил, выбросил свой старый там диван, у меня не диван был, а два кресла, между ними мягкий какой-то полупуфик, короче, жесть какая-то. Я сейчас радостно смотрю премиальные диваны британские. Одновременно с тем, чтобы смотрю их на местном Авито, короче, я пытаюсь что-то интересное подловить. Из крокодила? Нет, я не поддерживаю такое, только тканевое. При том, что я за даблморин, то есть я стою вторым рядом, это добавляет интересности тому, как нужно таскать все эти деревяшки и все остальное. Ну, в общем, полный ремонт. Кому-то это очень весело слушать, особенно кто сталкивался, наверное, а кому-то очень скучно. Я побывал за эту неделю в строительном магазине, наверное, раз 15, постоянно докупал всякую фигню. Один раз я на Uber, в итоге нам не хватило 10 этих коробок пола. Я на Uber вез 11-ю в каком-то дорогом Mercedes-такси, где водитель тоже выпучил глаза на меня, что я собираюсь пол деревянный засунуть его в машину. При этом был в маске водитель, да? Ну, естественно. То есть, видишь, на тебя разные водители такси по-разному на тебя обижаются в разных странах. Да. Пол уложил, занимаюсь обустройствами, а у меня по-прежнему чуть-чуть подкапывает дизель у двигателя, поэтому ко мне должен в воскресенье приехать легенда местная, гроза всех двигателей откуда-то из Рейдинга, из района Оксфорда. Он, насколько я понял, ему в районе 80 лет, он retired вообще, чуть ли не военный пилот. И немцев, наверное, бомбил. Когда я ему сказал, что... Мне кажется, ты, да, полетишь, Артур. Тебе, говорит, что-то плохо слышно, ты как бы... И вообще, ты сейчас где находишься? Я говорю, ну, я вот в России, я приеду там через неделю. Фига себе, я бомбил. Ну, у него такие вообще, да, он там что-то, он говорит, Хрущев, вот все дела, и вообще холодная война. И... Ну, мне смешно, конечно, потому что удивительно, что до сих пор у кого-то за 100 лет пройдет, все равно ассоциация похожая. Кого-то от этого все еще бомбит. Он дружелюбный такой, но все время подстебывает, что-то у тебя английский слишком хороший. Знал я одного мужика, он говорил, что он дальнобойщик, но у него был английский слишком хороший, русский. Конечно, он был шпионом, как-то это все сомнительно. Ну, короче, должен приехать, но он просто так двигатель чинить не будет. У него есть миссия. Он, во-первых, на пенсии. Работает он в Лондоне только по выходным. Он бронирует выходные, приезжает специально. И Он чарджит какой-то... Чарджит флэт-рейт. Брайтон Бич Спик Ай. Плоский рейт. Мне кажется, флэт-рейт уже как флэт-вайт. Фиксированная цена у него. Он дает тебе урок по твоему двигателю. Что, в общем, и хорошо, и плохо. Я просто, с одной стороны, хочу, чтобы мне кто-то понял, что там течет, и оно перестало течь. Но, с другой стороны, это круто, потому что он типа рассказывает, как все устроено, и вот он мне должен будет в субботу провести курс, познакомить меня с моим двигателем, что, куда, какой провод, зачем и так далее. И в этом вообще есть, конечно, большой смысл, потому что, да, у нас по-прежнему та же самая проблема, что все механики по двигателям в возрасте, и молодых не появляется особо, и никто, типа, знания уходит, угу. Поэтому нужно их передавать. Вот у него он несет такую миссию. Это очень полезная штука, на самом деле, потому что действительно во всех вот таких вот хобби, ну или каких-то занятиях, ну, во-первых, очень важно как бы хорошо относиться к людям, которые решили попробовать твое хобби, которым ты занимался 58 лет. То есть нужно всегда типа, да, приходите, добро пожаловать, мы всем покажем. Да, а во-вторых, то, что действительно знание-то, оно как бы типа, да, его нужно передавать дальше. Слушай, Артур, а что ты будешь делать дальше с обстановкой в доме? Там тебе же потребуется какая-нибудь морская мебель и все такое. Ну, она не совсем морская, просто я ее подбираю под, как бы, да, под размеры, а так... Ну, вот я хочу диван, я хочу кресло, я там пуфик присмотрел, мне матрас надо, наверное. Ну, короче, придется ипотеку взять на обстановку дома. Потому что на пол я потратил где-то 1400 фунтов уже. О, ничего себе. Матрас водяной? Ну, конечно. Воду из канала закачаю, все. Мне кажется, да. Мне можно дизель хранить в матрасе. Спишь? Удобно. Что-то я, чем дальше Артура слушаю, тем меньше хочу свою лодку. Так нет, ты можешь иметь лодку, просто тебе не обязательно на ней жить. Ты можешь иметь ее как дачу. Это вообще странный концепт, мне кажется. Ну, потому что у тебя будет примерно столько же забот, сколько у меня, но при этом у тебя еще будет квартира, и ты еще и не сэкономишь на аренде, и тогда и тебе все равно надо ее передвигать. То есть это надо быть состоятельным человеком. Подразумевается, что у тебя много денег, и ты про них не думаешь. Но дизельный двигатель ты все равно сам будешь чинить. Может, Марина починит? Вообще, конечно, ну или можно покупать сразу как бы в нормальном состоянии. А вот, казалось бы, да, может и можно. А с другой стороны, я пересмотрел кучу лодок, штук 15, и это было в самом нормальном состоянии, по крайней мере, того бюджета. Возможно, есть такие тоже ютуберы, Silver Fox. Вот они, по-моему, сделали лодку новую под заказ, как Саша когда-то думал делать. Но это не значит, что у них не ломается двигатель, но все-таки он у них современный, запчасти они могут под него лучше найти, он еще может быть на гарантии. Да, если ты вместо там, моего бюджета готов на лодку потратить, не знаю, 70-80 тысяч, наверное, у тебя будет все повеселее, но... Ты типа так и потратишь, в общем-то, давай уж постепенно. Я не думаю так. Пока, наверное, я вложил 1400. Ну, ты в итоге остановишься. При том, что я живу уже год на лодке. Вот в июле я въехал на лодку Кирилла, которую он продал. То есть свою я купил в сентябре, вот уже с июля я начал бета-тестирование этой идеи. И, соответственно, примерно год я не плачу за аренду, соответственно, в районе там 1000 фунтов в месяц умножаем на 12. То есть вот я потратил там, ну, 4, ну, плюс, конечно, расходники, там, дрова, все дела. Но именно в лодку то, что вложено. И, во-первых, если она не сгорит и ее не ограбят, она растет в цене. Ну, может, она не растет, по крайней мере, остается. Она растет от того, что я в нее вкладываю. Остается на плаву. Я тут пришел стричься к своему парикмахеру, завел этот своего парикмахера, конечно, потому что он лодочник тоже. Вот, и говорю, слушай, чувак, да, я ж помню, ты на лодке жил, чё как? Не, я продал, слава богу, все. 2 года, хотел 3 пожить, 2 года пожил. Замучился, говорит, она съела его жизнь, то есть, ну, я такой, да, tell me about it. Ну, то есть, все, он говорит, я не могу фокусироваться на своей работе, я, типа, хочу быть классным парикмахером, а у меня вот эти все бесконечные там какие-то лодочные штуки, и я от этого устал, и сейчас, в общем, рад. Но он ее продавал, при том, что она у него 74-го, что ли, года, моя 92-го. Дно уже было с заплатками и все такое. Неважно, продавал у нее 3 дня, и за нее сражение было. То есть на лодке сейчас все еще очень высокий спрос. И... Ты попросил прическу сделать волной? Да, он меня начал спрашивать такой себе, я не хочу тебя просто постричь, давай, какая у тебя профессия, в какой ты комнате живешь? Да, сейчас я скажу, в какой комнате живу. Но он хочет вайб понять, как вот те, как как какой тебе заряд волос дать. Блин, это странно, если честно. Чувак, ты типа сервисной работой занимаешься, подстриги меня красиво. Ну, вот не все так относятся к своей работе. Как бы парикмахер. Я ничего против, просто... Это искусство. Ну, а как же стиль, имидж там? То есть ты хочешь сказать, что стилист и подбор одежды, это тоже неважно? Ну, это не стилист, камон, как пришел к проктологу. Волосы, это ж как одежда. Реально пришел к урологу, он такой, какой у тебя вайб? Ну, типа, чувак. Не-не, Сереж, ты не понимаешь, есть, как везде в Британии, есть классы. Как в Британии есть, типа, да, простые, средний, высший класс, вот и все. Англичанка гадит. То же самое в Британии, есть классы парикмахеров. Есть самая низшая каста, это, собственно, так называемые, ну, такие классические барберы. Классические барберы — это, собственно, для рабочего класса. Ты пришел, платишь обычно 9-10 фунтов, эта цена не менялась последние 50 лет, и тебе дают ровно одну стрижку, которую дают абсолютно всем. Как бы 10 минут, все готово, пошел. Я на самом деле обожаю барберов, это просто для меня они были как откровение, просто, о май гад, я могу заплатить 10 фунтов, никакого булшита, мне быстро постригут, и я могу пойти, отлично. Но помимо этого, как и барберов на самом деле очень много, и они есть еще разных, так сказать, вариаций, то есть этнических. Я очень сильно рекомендую, соответственно, турецких барберов. Ну, кому я это рассказываю, в России это уже все давно есть. Вот. Почему я рекомендую турецких барберов? Потому что они умеют факелом сжигать волосы на ваших ушах. Так не делает больше никто. А они умеют. Они поджигают такой факел, такой огня, и делают, и прямо так ваши уши так. Тх-тх-тх. И да, они прям дым коромыслом, вот это все. Да, а есть дорогие барберы. И вот, наверное, Артур как раз к такому и попал, который там как бы должно все правильно и дорого. Нет, он просто классный парень, который любит свое дело. 20 фунтов у него стрижка стоит. Вот, это уже не, это уже как бы уже с претензией, да. 20 тебе, наверное, как другу со скидкой, а так, наверное, минимум 60. Слушайте, ну типа, он, может, с Артуром поговорил, а если я бы, например, заговнился, бы сказал, типа, чувак, стриги, мне бы стоило 40, может быть, фиг знает. Может быть. Ну это как в мишленовском рейстике есть тоже такая опция, когда ты приносишь свою бутылку, а тебе назначают пробочный сбор в зависимости от крутости твоего вина. Если ты, типа, в супермаркете принес, купил тупое вино, чтобы сэкономить, как бы, в мишленовском листике и принес его, то, типа, чувак тебе говорит, как бы это воспринимается как оскорбление. Он говорит, тогда у тебя пробковый сбор 100 евро. А если ты хорошее вино принес, то, типа, как бы, он говорит, ну, отлично, тогда у тебя 5. Ну, как бы, от тебя зависит. Если ты пришел уже с хорошей прической, тогда дешевле, да? Типа, да. Короче, мне кажется, что это тоже имеет право на жизнь. Я еще вообще считаю, что в будущем, возможно, цена на продукты какие-то, типа еды, она тоже будет варьироваться в зависимости от тебя. Ну, типа, если ты много зарабатываешь, для тебя молоко может, там, и, не знаю, 10 евро стоить. Почему нет? А для кого-то один. Ну, это уже примерно работает, налог называется. Ну, но тут, типа, да, ну, но, ну, да. Но так оно и есть сейчас. То есть ты идешь, покупаешь, так сказать, уже это какое-то овсяное молочко, и оно будет стоить дороже, чем обычно. Ты писал рассылку про то, что вы получили ВНЖ. Да, получили вид на жительство. Поздравляю вас. Ну, как бы, меня это еще рано, я не получил формально, мне продлили его, я просто кратенько расскажу. Это, по-моему, за Артуром едет, он нарушил. Вот сейчас Артур пекут карантин. Долго. Че я нарушил-то? 3 теста прошел, все негативные нарушил. Я даже в тесты негативные, Артур, ну как так-то? Ну. Ну, короче, собственно, вот, мы тут живем уже 4 года, скоро 5 будет, и у нас кончились в марте виды на жительство временные, которые нам выдали. Их просто паспорт вклеили, что-то вроде долгосрочной визы, как виза O1, короче, американская, но временная. И мы еще где-то, в ноябре, в декабре решили как бы закоммититься, начать уже получать наши виды на жительство, полагаются. Хрен там, вообще все закрыто, ковид, не попасть. Есть центр для мигрантов, туда приходишь, там огромная очередь у входа, это похоже на вокзал в Таджикистане. Ну, простите меня, я нетолерантный. Ну, очень много мигрантов, люди с детьми, с колясками приходят. Видимо, негде детей оставить. Стоят в огромной длинной очереди на вход. И всех пускают с трудом. И как бы нет шансов, если ты работающий человек, ты не можешь целыми днями типа в этой очереди стоять. У меня, кстати, была похожая ситуация в Финляндии. И я решил эту ситуацию таким образом. Мы просто сели на машину и поехали в ближайшую ну, не ближайший, километров 100 пилил, на самом деле, до какой-то деревни, в которой не было очереди. Но была полиция, которая принимала заявки на все вот эти штуки, да. Мы наняли специального визового адвоката, который нам получил appointment на подачу документов. Он там очень долго переписывался с ними, выяснял детали. А он адвокат, у него есть статус, он может как бы с ними вести нормальную коммуникацию, они его боятся, потому что если что не так, он будет их типа шпинять по закону. Мы его взяли с собой, он русскоязычный чувак, очень смешно говорит. Он как бы учил когда-то, он работал немножко в России, приехал в 2000-ком-то году, любит Россию, работал там, магистратуру закончил. И он иногда смешно говорит, он говорит, когда полечите в Россию, нужно будет сделать то. Или он говорит, типа, спрашивает у меня, смешной момент, он не спрашивает, глядя на меня, показывает, говорит, как давно ваш муж живет в кармане? Они такая, типа, чё, типа, иждивенец? Он смотрит на меня, типа, чё, почему в кармане? Я такой говорю, я сам зарабатываю. Я не живу жены в кармане. Он говорит, как давно? Не, в кармане, в Германии. Ну, типа, для него похожие слова, ну, какая разница? А я вообще чуть не умер от стыда. В кармане я живу. Чувак, ты чё? Ну, не суть. И, короче, мы с ним пошли, его можно было взять с собой, но его туда не пускали. Как бы он в дверях стоял, это было очень смешно. Мы сидели там перед визовым этим офицером, а он в дверях, и так он ходил от косяка к косяку так, знаете, как лев в клетке ходит. И постоянно мониторил, как если чего не так, нам им нужно прийти было на помощь. Проблема была, например, в том, что в Германии, чтобы получить вид на жительство, нужно продемонстрировать знание языка. Sufficient level in German. И это можно разными путями сделать. Можно принести сертификат от школы языка, где как бы экзамен сдать, тебе сертификат дадут, у тебя такой-то уровень. А есть другой способ в Берлине, например. В других землях Германии так нельзя. Ты можешь как бы в общении с офицером продемонстрировать свой уровень знаний. Он тебя что-то спрашивает, ты отвечаешь. Типа, если можешь коммуницировать, все ок. Ну вот, и мы такой выбрали, потому что у нас нет сертификата языка. Я немного говорю по-немецки на уровне B1. Это как бы такой средний уровень иммигрантский. Ну, как бы обычный житейский уровень. А они вообще не говорят по-немецки, она не пользуется им в жизни. А смешное, что когда мы подаем на вид на жительство, я вообще как бы чека не считаюсь. Я супруг. И у меня вообще никто ничего не спрашивает. Я как бы пришел, он берет у Ани паспорт, я ему свой протягиваю, он так на меня рукой говорит, типа, если мне что-то тебе потребуется, я попрошу. Я такой, нифига себе, чувак, ты как, ну чё, я... То есть я представляю, как... Ты не понимаешь, это твоя привилегия, тебе ничего делать не надо, ты все документы получишь. Мне обидно, ну я же человек, ну как бы... Обычно в такой ситуации просто оказывается женщина, потому что мужчина, типа, айтишник переезжает. Да. И мне реально, да. Как вот этот, знаете, такой укол, когда ты понимаешь, вот... Типа, вот шовинизм, как он выглядит. Ты женщина, вот сиди там, иди борщ твори, короче. Сейчас мужики разберутся с визитом. Да, но при этом у тебя все будет решено. Да, это привилегия. Ты ни за что не отвечаешь, ты вроде сам никому не нужен, ничего не можешь, но у тебя все решено. Ну, это как бы привилегии. Ладно. Как бы две палки, это палки, два конца. Ну, да, я согласен. Да. Вот, ну, не суть. Короче, я сижу там, молчу в паранже, жду, как бы, когда белые люди там решат вопрос, и женщина может домой пойти будет. Это я, в смысле. А он что-то там занят. У него, мы провели там, не знаю, час, наверное. И он все это время печатал какие-то бумаги на принтере. 2021 год. Там, не знаю, digital... Это он твой блок распечатывал. Коды. Он печатает одну бумагу, степлит ее с другой, кладет в одну папку, в бумажную, вторую в другую. Это было невозможно. Потом он, самое смешное, он напечатал одну бумагу и напечатал другую, и наклеил одну на другую. Типа, а мы сидим, как бы, и ждем. И этот мужик ходит сзади, а ему 250 евро в час платят. Ну, то есть я прям вижу, как чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё- спросил два вопроса. Он спросил у Ани, какой ваш рост. Она сказала там, какой рост. По-немецки она вот это смогла сказать. И самое смешное, что он спрашивал, как ни странно, он сверял, когда мы переезжали в Германию, еще в посольстве в России, мы определяли наш рост, и там посольский работник какую-то базу данных это вносил. Ага. Как я понял, он сверял это, чтобы понять, ты ли это вообще. Как бы ты же не можешь знать, какой человек, вместо которого, если ты пришел, какого у него там рост был в России там 5 лет назад. И меня тоже спросил, какой мой рост. Это вот все, что я, как бы жена айтишника мог сказать на этом заседании. Вот. Потом он эти бумаги закончил печатать, выдал нам бумажку, которая называется «Fiction Bescheidigung». Это типа временное разрешение пребывания. Сказал, ваши виды на жительство придут вам по почте, чуваки, все будет нормально. И, короче, вот типа очень странно. Мы заплатили там сколько, 130 евро за это. Ну, блин, не знаю, сколько адвокат стоит, мне кажется. еще смешно, что мы такие сидим там в фойе, ждем нашей очереди, и заходит еще один адвокат и с такими же как бы кроликами, как мы. И они так здороваются друг с другом, типа, я, мне кажется, они такие, что, тоже разводишь? Да, да, вот сейчас. Ну, короче... Ну, я так понял из рассказа, вы бы справились без адвоката, если бы не нужно было очередь забивать. Это так. Кроме того, мне кажется, у меня есть гипотеза, что адвокат, он, знаете, как вот как авианосец, он проецировал, типа, силу. Ну, то есть, как бы, визовому адвокату с нами вроде как не хотелось особо возиться, потому что, типа, если что, он как бы ворвется, как security, короче. Uh-huh. Вот. Но, не знаю, может быть, он на нас бы наехал, потому что мы не можем подтвердить уровень языка, если бы он не начал что-нибудь расспрашивать, она бы не смогла, это было бы, он что-нибудь бы, короче, нас выгнал, может, хрен знает. Но интересно, что у вас получилось. То есть вроде есть правило, требование его подтвердить, а у вас получилось без. У всех этого. По-разному. Кому-то вот из наших знакомых, у него что-то спрашивали, типа, вот у нашего знакомого спрашивали, назови земли Германии, ну, как области России, там, российские города. Ему так взяли наклеечку и паспорт, и подносили наклеечку к паспорту, он говорил, Бремен, так чуть ближе. Ему говорил, Франкфурт, оно чуть дальше относил. Он прям вообще как тупая игра вообще. Как бы он пытался угадать там 3 или 4, которые нужно знать. Еще одного нашего знакомого, и перед ним газету положили немецкую, свежую, сказали, прочитай, скажи в 2 словах, о чем тут написано. Вот даже вот так было. У кого-то в других землях, южнее, особенно в Германии, где более строгие правила, там прямо требуют человека сертификат. Нет сертификата, никакого вида жительства не получаешь. У нас Берлин, это типа у него как бы слоган «Poor but sexy», как бы мы бедные, у нас все через жопу, у нас ковид еще, все школы закрыты. Poor and sexy? Poor, but sexy. Как бы бедный, но сексуальный. Uh-huh. И у нас типа все как бы... Короче, это такая смесь, я не знаю, Ростова и Цюриха, вот, мне кажется. Все как-то вот... Поэтому у нас вот... Короче, это прокатило, вот скажем так. Я не могу... Вот, если нас слушают немецкоязычные люди, живущие в Германии, я не могу гарантировать, что у вас типа будет нормально. У вас так, а как же требование, что нужно по 500-400 евро в месяц социальных отчислений делать? 5 лет. Короче, если ты работаешь в Германии, у тебя есть вот этот Blau Card или Blue Card, как бы виза для айтишника, ты не можешь их не отчислять. Ты все равно будешь, потому что ты работаешь, ты не можешь... За двоих? Нет. А мне, как супругу, я не отчисляю пенсионные эти отчисления, но мне и пенсия не положена. Она какая-то минимальная накапает мне там. Можно ВНЖ получить, да. И пенсия будет не положена, это нормально. Да, совершенно верно. Ты можешь, даже получив ВНЖ, уволиться с работы, работать контрактором и не платить вот эти пенсионные взносы. Здесь пенсия такая, что у тебя как бы минимальная там в 300 евро сколько-то будет, государством гарантируется. Но дальше уже зависит от твоих отчислений. Мне казалось, что без отчислений они как бы не хотят пускать людей даже на эти 300 евро. То есть они не дают ПМЖ, если ты не заплатишь все эти отчисления потом задним числом или можно. Сразу. Вот супругу и несовершеннолетним детям можно. Это тоже типа про трабл, говорят, долгосрочный, потому что это может перегрузить в будущем экономику Германии, где становится больше таких мигрантов. Меньше таких, как ты. Стареют, да, я как бы буду иждивенцем. И люди прям некоторые даже считают, что нет смысла даже платить пенсию, потому что система рухнет, они так считают. В будущем сложно рассчитывать на государственную пенсию, я бы сказал. Ну вот да, айтишники, мои знакомые, говорят, они считают вот эти объемы пенсионных отчислений, говорят, что если я эти деньги бы инвестировал, даже консервативные инструменты... Ну они в прогрессивных странах и даже в нашей стране, они инвестируются на самом деле. Типа да, ну вот, а они говорят, что... Твои отчисления. И все говорят, вот, получу вид на жительство, сразу ухожу с работы, становлюсь контрактором, эти деньги вместо того, чтобы там, по 600 евро платить в пенсионный фонд, я их типа в акции, и вот на старость себе сам как бы коплю. От государства 300 евро. Ну, и... А в Британии даже если ты контрактом работаешь, ты все еще обязан отчислять все эти штуки. Здесь немножко, да. Тут... Ну, ты обязан отчислять самый минимум, да, все-таки да. Не 500 евро в месяц. Да. Ты отчисляешь там просто номинальные какие-то суммы. Ты процент отчисляешь. Не, на самом деле он может быть и больше, процент зависит от того, сколько ты заработаешь. Ну да. Короче, просто такие я так вот... понял, что в Германии это какая-то полуфиксированная система такая. Ну, поздравляю. Что... Так и все, что, ВНЖ на 5 лет? Мы... Они бессрочные, он привязывается как бы к паспорту твоей страны, паспорт через 10 лет кончается, там уже формальная процедура, там даже почты, по-моему, ты там что-то заполняешь документ, тебе почтой приходит новая карточка. У меня как бы, я могу получать бессрочный ВНЖ, когда 5 лет проживу в Германии, сейчас еще 5 лет не наступило, и был опасность меня адвокат как бы предупреждал, что есть опасность, что мне продлят как бы до следующей, до весны следующего года, когда мы приехали весной. Как бы до 5 лет мне продлят временно ВНЖ. И скажут, тогда, чувак, как бы кончится 5 лет, приходи, получай заново. Это не трабл. Мне опять придется буквально через несколько месяцев снова эту очередь вставать. Но чувак как-то задумался, хрен знает что, мне 2026 года выдал. Вот это, еще на 5 лет, короче, дал мне этот вид на жительство. А почему вообще вы сейчас на ВНЖ смогли податься, не прожив 5 лет? Это из-за блокады? Из-за блокады или... ты можешь через 22 месяца податься на бессрочный ВНЖ. Я понял. Но в случае, если ты знаешь немецкий на уровень B1. Так многие люди в школы, там, институт учили, они приезжают. Многие... За B1 можно за год выучить, на самом деле, если заниматься регулярно. Ну и типа люди поступают на работу, учат немецкий, через там 1,5 года получают. И, кстати, про блокард у тебя поправить в твоей рассылке. Я, конечно, достоверно не знаю, но я несколько раз читал, от нескольких людей слышал, что без высшего образования ее получить можно. Ты доказываешь, что это немножко сложный процесс. Чуть ли не он выглядит так, что тебе нужно найти какого-то профессора в университете, который посмотрит на твой опыт работы и скажет, да, это эквивалентно образованию. И дадут также блокарту без всякого диплома. Ну, это как бы трабл. Легче, проще, выгоднее получить визу фрилансера. Ее довольно легко получить. И она... Там есть некоторые особенности, сложности, но в целом она... Как, ты через 5 лет точно так же можешь получить постоянный вид на жительство. Ты не привязан к работодателю. И это, ну, то, короче, там чуть сложнее. Да, насколько я знаю, ты не можешь работать тогда на кого-то одного. Раз уж ты фрилансер, ты это в Германии правда должен работать на нескольких людей. А, тебе нужно показать бизнес-план туда-сюда. И вот от этих отчислений ты никуда не денешься, и ты будешь сам по 400 евро пенсионные платить и еще страховку медицинскую. То есть это довольно дорогая история быть фрилансером. Для страховки есть в Германии для фрилансера специальные фрилансерские страховые кассы, где минимальная плата. Никак, как бы, если в Германии ты работаешь, ну, там, в компании, то платишь до хрена вообще. А если ты вот фрилансер, есть специальные как бы страховочки для вот таких, как они. Ну, у нас все больше вокруг появляется знакомых фрилансеров, которые приезжают. Там есть свои ограничения. Действительно, ты должен иметь там несколько работодателей, но это можно решить. Там, типа, один тебе платит 100 евро в месяц, а второй там еще 1,5. Ну, короче, это все решаемо. Но это на самом деле, я тоже там слушаю айтишники, чуваки, там, если вы мучаетесь в России, ну, бывает, там, вам некомфортно, вы хотите в Европе пожить, есть варианты переехать, это несложно, и, там, но немножко чуть-чуть помучиться, можно даже вот без знания языка ведь получить бессрочный вид на жительство теоретически. Ну, Андрей Ситник вот получил в Испанию тоже фриланс-визу, можно будет его позвать потом к нам тоже спросить про это. В принципе, все еще всяким айтишникам везде дороги открыты. Дизайнеры тоже уже начинают. А если вы потом получите еще и немецкий паспорт, то визы не нужны будут. Ух, я не хочу немецкий паспорт получать, потому что он требует отказа от российского. Но в Германии можно сохранить 2 паспорта, в нескольких случаях, например, если ты этнический немец, очень много людей переехало, прям миллионы людей из России, этнические немцы Поволжья, вот эти люди с фамилией там Шнайдер, я не знаю, кто угодно, которые выросли в России, не русские, но их там когда-то, они переехали и там жили, кто-то, ну, короче, не суть, их много, и тогда сохраняется 2 паспорта у человека, потому что считается, что у тебя есть связь с твоей родной родиной. А есть еще, раньше был частый кейс, сейчас его подрезали, когда у тебя, ты можешь сохранить 2-й паспорт, если, например, ты можешь сохранить 2-й паспорт, если, например, твоя страна вообще не поддерживает отказ от твоего родного паспорта. Например, как Саудовская Аравия, там нельзя отказаться от гражданства. Ты можешь сохранить паспорт, если у тебя там идет какая-нибудь гражданская война, проблемы, там Ливия какая-нибудь, ну, типа... Тебе, возможно, придется доехать к родственникам спасать кого-то. А еще ты раньше мог сохранить паспорт, если у тебя на родине какие-то есть источники дохода, которые ты боишься потерять, и они для тебя важны. Ну, не знаю, ты владеешь, например, какой-нибудь большим участком земли где-нибудь в Рязанской области, или у тебя усадьба фамильная, или еще что-то. Типа, выйдя из гражданства, ты потеряешь эту собственность. И раньше под это требование еще даже умудрялись в суде доказывать, что человек получает пенсию в России, и это, мол, тоже для него важный источник дохода. Ну вот люди, например, переехали, бабушку с собой перевезли, а бабушка говорит, у меня пенсия в России, я вот тут в Германии на эти деньги тоже могу что-то тут купить. Ну да. И говорили, ну ладно, хрен с вами, оставляйте российский. Нам-то что, ну типа, не два же вам немецкий гражданство дадим. Ну, типа, все равно немецкий вам полагается, вот. Ну да. Но сейчас это прикрыли, особенно когда евро вырос, и это прям вообще стало смешно, когда тебе в России пенсия 100 евро или там 150 евро, это несущественно. Когда она была там 300-400 евро, то это другое дело. А в чем мотивация вообще? Зачем ну, то есть, в чем... Зачем немцам нужно, чтобы ты отказывался от своего второго паспорта? Ну, не знаю. Слушайте, вот так же во многих странах, даже в Америке так, по-моему, насколько я... меня Артур поправит, нет, нормально, можно. Ты... Американцам можно иметь много паспортов. Премьер-министр Британии, как ни странно, у него есть еще американский паспорт. Вот он шпион. Нет, в Америке только одно ограничение. Если ты зарабатываешь больше 110 тысяч долларов в год, ты будешь налоги сверх этого еще и в Америке платить. Если они об этом узнают. Ну, я бы так не шутил с налоговыми, а то будет ладно, потом. Да. Я, слушайте, я вот я не помню, я проверил на всякий случай, была какая-то фигня, что ты вроде как можешь сохранить свой второй паспорт, но есть какое-то ограничение, что в случае чего ты должен отказаться от своего первого гражданства. Там клятва какая-то есть. Ну, и вообще страна думает, блин, она... В случае чего? То есть что должно произойти? В случае войны. Какой войны? Да, 21 что? Век. Не знаю, между Россией... Ага, 21 век, да. Можем повторить, да? Да. Ну, типа, что как бы... Типа, в случае... Это я читал, что это такая оговорка оставлена, чтобы иметь возможность каких-то особых там людей из страны выдворить, если что. Как бы, мол, типа, лишай своего родного гражданства, либо проваливай, либо мы тебе американское отберем. Короче, я почитаю, мне интересно, но я такое, правда, слышал, что есть какие-то там тонкости. Какие-то пещерные уровень, пещерные. Слушай, нафига вот, не знаю, я не понимаю, зачем мне немецкий... Ну, мне приятно, что ты можешь, приезжая в Европу, через автоматические двери проходить. Ну да. Подожди, нет, у тебя... Насколько я знаю, если ты сейчас приедешь в Россию на 2 года, тебя заберут немецкие ВНЖ, не появляясь в Германии. Не, у меня ВНЖ даже если на полгода приедут, заберут. У Ани если на год. Ну да, ну, то вот. Есть поэтому нужен паспорт, я чтобы... Не хочу, я не хочу в России дольше, чем на 2 недели. Ну а гражданство никто не... Ну мало ли какие бывают ситуации. Да, паспорт он навсегда. То есть паспорт тебя не могут забрать. То есть он навсегда. Ты знаешь, здесь были такие проблемы из-за ковида. Вот представь, ты поехал в Череповец, а локдаун, все, из России не выехать, вот это вот, и вот у тебя и прошло время. Здесь были из-за Брекзита и ковида были такие проблемы у людей, они с документами. Европейский паспорт — это очень круто. Это прямо как будто ты... Я могу, мог бы теоретически в Америку без визы, например, ездить, да. Или в Японию. Там, именно не так. Нужно. Не, ну без визы — это фигня, потому что все эти визы дают. Это как бы лишние, конечно, какое-то там действие. Просто я узнал, как мои коллеги из Африки вообще не могут приехать в Европу, потому что это 99% отказа, и в Америку то же самое. Вот где проблема. А русским более-менее дают все визы, нам грех жаловаться. Как бы это вопрос скорее того, что ты знаешь, где ты сможешь жить, если что, на пенсии, что у тебя есть какая-то там представление какой-то будущей стабильности, что ВНЖ сегодня есть, завтра нет, а гражданство так просто не отберут. Ну, типа. Ну, и с европейским паспортом тебе открывается сколько там, 25 стран сразу? То есть ты можешь жить везде и работать без вопросов. Это с твоим финским европейским паспортом, а с британским европейским паспортом ничего не открывается. Британский паспорт больше не европейский, да. Слушайте, британский, европейский, это... Да, все, закончилось, да. Мы играем, конечно, в футбол в европейском, но в Еврокубке. Не очень хорошо, правда, но... Ах, ладно, как такая боль, так, ну, такая боль. Для финала. Такая боль, да, ладно. Ну, слушайте, я не знаю, нафига, ну, как бы, это да, но я, не знаю, я человек из России, у меня мама там, у меня там старики, у меня там квартира в Череповце есть. Типа, что, нахрена мне этот немецкий паспорт? Я получу в следующем году, дай бог, свой бессрочный. Ты сейчас как тот самый глава государства, которого ты критиковал, на две этих играешь. На всякий случай, чтобы там не обиделись, патриотизм, у меня там Череповец, я родину люблю, а сам в Берлине сидит, и мне тут хорошо, я не собираюсь красиво родину надолго ездить. Родину хорошо любить издалека, давайте прямо скажем. Это точно. Я не к тому, чтобы отказаться от российского паспорта. Мне нравится мой российский паспорт и вот это все. Я к тому, чтобы иметь больше, чем один паспорт. То есть вот это вот. Ну, да. Так нельзя. Почему нельзя? Ну, ты можешь получить... Можно. Хоть сколько. В Британии ты можешь иметь неограниченное количество паспортов. Хотя... Да, и в Канаде тоже, ну, во многих странах, на самом деле, и Германия реально, ну, для меня это была одна из причин не в Берлин переезжать. Такая далекая теоретическая, но все же. Я ничего не говорю, если тебе это не мешает, и как бы это, ну, я же не призываю тебя что-то поменять, то ты как будто это с нами сражаешься тут. Но это минус. 2 паспорта — это неплохо. Дали бы его, чего, плохо, что ли? Ну да, вы своими британскими паспортами, вот скоро... Саша уж скоро 3, наверное, будет, или уже 3, не знаю, как там у тебя. У тебя есть специальный ящик для паспортов по столе? Их менять только, но помни, где, когда, какой заканчивается, это, их нужно менять, это, конечно же, стоит денег, но это такие приятные муки. Есть такие клубы в Берлине, я тебе скажу. Приходишь, и тебе меняют паспорта. Но ты можешь реально, если у тебя есть несколько паспортов, ты можешь решать, в какую страну, с каким паспортом ты хочешь сегодня полететь. И это очень приятно. Но в Россию, если ты гражданин России, ты можешь езжать только по русскому паспорту, заграничному. И это проблема. Да. Потому что если ты сходил там и много раз сказал Навальный возле Госдумы, тебя посадили. Уже то ты не политичник. Хоть ты гражданин другой страны, ты же еще и России гражданин, ну ты сиди. А если ты отказался от российского гражданства, то какая-нибудь Америка или Британия может сказать: «Эй, отдайте нашего гражданина, пожалуйста, нам обратно, нечего там». Ну, я знаю людей, которые въезжали в Россию, будучи гражданами России, там по израильскому паспорту. Ну вот у меня там был один знакомый, который участвовал немного в приезде одного политика, который мы сегодня упоминали, скажем так. Вот. И он въезжал в Россию, будучи гражданином России, въезжал по израильскому паспорту в Россию и как бы не сказал, что у него российское гражданство есть, и боялся, что типа сейчас как-нибудь это вычислят. Ну, фамилия-то типа одинаковая, фамилия у него российская. Вот. И ничего, типа, чувак этот там штампик поставил, вбил какие-то данные, сказал там удачной дороги. Вам, так сказать. Вот. И все, отправил. Он вошел на территорию родной страны, так скажем. Ну, типа, так бывает. Но фиг знает, как это, в каком случае, чем может закончиться. Есть страны, которые, так сказать, разглашают информацию между друг с другом и постоянно ей делятся. Там всякие информации по поводу банковских счетов, по поводу всяких таких штук. А есть страны, которые не делятся друг с другом никакой такой информацией. И если, в принципе, более-менее, так сказать, держать в голове, кто с кем делится и кто нет, то можно очень интересные штуки делать. Европа как раз, она очень хорошо как бы делится друг с другом всякой такой информацией. И Британия, в общем, тоже была в этом клубе. Но теперь все меньше и меньше. А вы смотрите «Кота Степана»? Я же не знаю, что это. «Кот Степан» — это явление, которое, мне кажется, как цунами. Оно появилось, и оно сейчас как бы поглощает серые клеточки нашего мозга. «Кот Степан» — это такой кот, который... Он появился внезапно, но он захватил сердца миллионов людей по всему миру. И он это сделал потому, что он на каждом видео, он сидит за столом, перед ним стоит бокал разного алкогольного напитка, ну, наверное, алкогольного, я не знаю, что пьет кот Степан. И там еще такой диско-шар, и там вот эти вот цвета, которые бегают вокруг, и при этом играет какая-нибудь очень романтическая музыка. И все. То есть, как бы, и там без слов, можно сказать. Он просто сидит в каждом видео. А, я, кажется, да, я вспомнил, да, там есть такое видео с котом, но я не знал, что прям сериал. Это кот Степан, он живет в Харькове. О, боже, Саша, давай без этих мемов. Дорогие друзья, спасибо за то, что провели с нами это время. Если вы живете в какой-то интересной стране или в каком-то интересном локейшене, и вы говорите по-русски, такое предположение, которое, я надеюсь, основано на реальных событиях, и вы слушаете это сообщение, либо вы знаете каких-то интересных людей, которые тоже, может быть, не знают про нас, но вам бы хотелось, чтобы мы с ними связались и пообщались с ними, и у них есть интересные истории, пишите нам на hello@radioimmigrant.com, и мы все выслушаем и свяжемся с вами. И поможем вам. Поможем вам рассказать интересную историю из вашей души. Да. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Поддерживайте нас на Патреоне и поддерживайте создание новых выпусков на Патреоне. Это нас очень сильно мотивирует. Рассказывайте друзьям про иммигранткаст и про то, что у нас тут происходит. Или не рассказывайте. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.